Эти лекции всегда вызывают в нем бурю эмоций. С учетом того, что выступать на публике он начал поздно, он всегда делает это с каким-то лихорадочным возбуждением. Он даже признавался мне, что вместо этого предпочел бы драться на дуэли. Поэтому 21 и 23 он не будет выходить из гостиницы и в день приезда сможет принять лишь комиссию и комитет между 11 и 2 часами. Впрочем, на мой взгляд, этот визит необходим для того, чтобы уточнить все детали 2 вечеров. Господин Дюма с удовольствием увидит то, как и в Лиле мы добавим немного музыки, поскольку каждая лекция состоит из 2 частей с перерывом между ними, нам будет нетрудно включить в программу увертюру или хор. С учетом того, что лекция должна продолжаться 1,5–2 часа, это в равной степени также относится к началу и к концу вечера. Но если 2 дня, 21 и 23, господин Дюма решил посвятить себе, то 22, по его словам, он будет открыт для общения. «В этот день, — сказал он, — со мной можно будет делать все, что угодно». Луи Легран. Обществу инков. Программа выполнена. Даже несмотря на то, что господин Дюма во время выступлений на публике испытывает живейшее волнение, не в состоянии от него избавиться за несколько мгновений до того, как был поднят занавес, по лбу его струился пот, и он был вынужден признать, что с ним происходит что-то из ряда вон выходящее. Местные музыканты, несмотря на плохую погоду, разбавившие во дворе торговой палаты своей игрой выступление Александра, осаждали его не напрасно. Он пообещал вернуться с лесниками, чтобы поддержать неимущих актеров Валансьенского театра. От всего этого голова идет кругом. Где он? На севере? На юге? Приняв предложение муниципалитета Сен-Тропе, он приезжает в этот город с помпой, открывающей статую Бальи де Суфрена 4 апреля. Примечание. Бальи, королевский чиновник, выполнявший административные и судебные функции. Конец примечания. Вот Александр, как и обещал, возвращается в Валансьен. Его сопровождают Роза Доре и Омер, которые опять играют лесников, в то время как он вновь читает лекции. 15 апреля. В Камбре с 16 по 20 апреля. Это будут последние его публичные лекции. Почему? 2 причины мешают мне предаваться этому занятию. Первая, которой самой по себе было бы вполне достаточно, заключается в том, что оно вызывает у меня глубокое отвращение. Вторая же чисто физического свойства. Это ларингит. И когда я диктую письмо, то в горле у меня хрипит. Он попросил у Жирардена бесплатный билет до Флоренции и Неаполя. Что он собирается искать в дорогой его сердцу Италии? Может быть, войну, которую он считает неизбежной после того, как Италия и Пруссия подписали договор против Австрии? А может, им движет желание вновь взять в руки свою Л'Индепенденте? 18 мая в Марселе он поднимается на борт Персеверанта, сходит на берег в порту Ливорно, проводит какое-то время в Баньи-ди-Лукко, на несколько дней останавливается во Флоренции и ужинает там у бывшего министра Ратацци, женившегося в 1863 году на подруге Александра, неугомонной Мари Вайз, внучке Люсьена Бонапарта и бывшей принцессе де Сольмс. Из-за повального призыва дом лишился почти всех слуг. Он возвращается в Ливорно и поднимается на борт Киринала. Курс на Неаполь. Сойти на берег в Чивитавекке 3 июня 1866 года он не может. Этому противится господин Мерот. 4-го Александр вновь вступает на землю Неаполя, своего города. За любовь я при необходимости отдал бы жизнь. Но любовь я отдал бы за свободу. Пишет он в одном альбоме. Мари, которая, оставшись одна в доме номер 107 по бульвару Мальзерб, барахтается в океане неотложных долгов, воюет с теткой, требующей выплаты просроченной пенсии, и приходит в отчаяние. Он присылает телеграмму. Неаполь, 11 июня. Здоровье отменное, для полного счастья не хватает только тебя. Завтра я уезжаю во Флоренцию и 25-го буду в Париже. Все идет хорошо. Италия объявила войну Австрии. Во Флоренции он в компании с принцессой Яблонской покидает дворец Гуаданьи на площади Сан-Спирито, чтобы быть поближе к полям сражений. Итальянская армия тем временем намеревается переправиться через Минчо. В Болонье он садится в прицепленный к воинскому составу вагон первого класса. Ферраре, Стелла Доро, гостиница с неудачным названием, он узнает, что итальянская армия в битве при Кустоце была обращена в бегство. Примечание: Стелла Доро, золотая звезда, итальянской. Конец примечания. Войска в беспорядке хлынули обратно. Свободу и единство Италии придется отложить до лучших времен, даже если на следующий день ее прусский союзник в битве при Кенигреце одержит над австрийцами победу. Вернувшись во Флоренцию, он узнает о смерти своего самого верного друга Жозефа Мери. А что, если эта поездка в Италию, несмотря на траур в обществе и в личной жизни, является, как и в 1835 году, всего лишь мгновением счастья, может быть, даже последним? Вверяю в ваши руки мое сердце, которое всецело принадлежит вам. Что же касается тела, то, как вам известно, оно скользкое, как те угри, которых мы с вами так и не сумели поймать во Флоренции, чтобы сделать из них знаменитый матлот, обещавший быть таким вкусным, если бы мы его приготовили. Представьте себе, что на борту судна я встретил прекраснейшее создание на всем белом свете. В сущности, я только что совершил путешествие по раю Магомета. Ей было нужно провести 2-3 дня в Ере, поэтому сюда я прибыл лишь в четверг, 19 июля. Из письма к Мари Ротацци, 27 июля 1866 года. Гурию неутолимого сластолюбца, направлявшуюся вместе с ним в Неаполь и на обратном пути присоединившуюся к нему в Ливорно, зовут Мари Гарнье. Венера из Орфея в аду Оффенбаха, которая накануне 64-й годовщины Александра разыграла с ним любовную комедию. Вчера мне исполнилось 64 года. Я словно вошел в подростковый период старости. Пока я жив, что газеты начинают отрицать, мне хотелось бы тебя повидать и обнять. Из письма к Луи Леграну, 25 июля. «Нет», — ласково добавила его дочь Мари, «Бог, конечно же, не спаслал ему не 64, а 24 года». Пока подсыхал ее святой Августин, предназначенный для августинцев из Осера, она, уступив мольбам отца, изводившего ее своими настоятельными просьбами взяться за перо, закончила роман «У постели покойника». «Дорогой папочка, с дочерью, вероятно, собираются немного отдохнуть и съездить в Вену, чтобы повидаться с друзьями, которым здорово досталось в битве при Садове». Примечание. Самое крупное сражение австро-прусско-итальянской войны 1866 года. Конец примечания. А пока Александр, обещавший Мари Ротацци присоединиться к ней в Экс-Лобен, но не ранее, чем через 12 дней, спокойно работает над романом «Белое и синее», который должен стать продолжением «Соратников и Егу», и откладывает публикацию в «Ла Пресс» второго тома «Парижан и провинциалов», выражая желание внести кое-какие изменения. Газеты тем временем сообщают, что он играет в Монако в рулетку, а также возвещают о неудачной попытке самоубийства его бедного Пифто. Предается ли он в Эксе азартным играм? Вспоминает ли 1832 год и Белль, когда рядом с ним их взрослая дочь? Он пытается с грехом пополам довести до ума драму милой Мари Ротаци, которая как раз играет по-крупному. По возвращении домой, похоронив Роже де Бовуара 29 августа, в сентябре он охотится в окрестностях Виллер-Котре, остановившись на мельнице Валлю в гостях у своего друга Дарсонвиля, и пишет Мари Капель личные воспоминания. «Память о детстве, обещания, данные мною дедушке и бабушке мадам Лафарж, дружба, связывающая меня с ее матерью и двумя тетушками, мадам Гара и мадам де Мартанс, обязывают меня рассказать обо всем, что я знаю об этом преступлении, которое можно было бы оправдать в той мере, в какой преступление как таковое может быть вообще оправдано». Мари Капель публикуется в «Ле Нувель», газете, которой Александр вскоре завладеет и переименует ее в «Ле Мускетер». Связанный с этой газетой проект не столь масштабен, как вы думаете. Это дело 30 тысяч франков. 20 тысяч франков на рекламу и 10 тысяч франков оборотных средств. Издержки можно будет покрыть за 8 дней, а за 2 месяца заработать денег. Из письма к Мари Ротаци. 6 сентября 1866 года. Отныне он обречен подражать самому себе. Да, Ле Мускетер должен вновь увидеть свет 12 либо 14 числа сего месяца. Только что я собрал Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса, чтобы сообщить им о вашем желании видеть под каждым приводимым нами фрагментом прозы или стихов подпись автора. Им это показалось настолько справедливым, что Д'Артаньян, Атос и Арамис обнажили головы, в то время как Портос, напротив, встал, нахлобучил шляпу, демонстрируя свою извечную обидчивость, и грубым голосом сказал: «Нас что, оскорбляют?» И поскольку Портос глуповат, что правда, то правда, но все же не дурак, мы его урезонили, и он, подобно остальным, тоже снял шляпу. Единственно, за те 12 лет, что он отдалился от литературного мира, Портос ничего не читал, и мне, чтобы он мог поприветствовать наших юных собратьев с той же почтительностью, которую к ним питают трое его друзей и я сам, пришлось перечислить метров журналистики, появившихся на свет за время его отсутствия. После чего Портос, как и мы все, отвесил чистосердечный поклон нашим друзьям. Я бы даже сказал, нашим детям. Ведь таланты порождают не отдельные люди, но целое поколение. Нашим друзьям. Анри де Рашфору, Жюлю Нориаку, Орельену Шоллю, Альберу Вольфу, Альберику Сегонду, Жоржу Белю, Жюлю Валесу, Ксавье Эйма, Монселе, Пьеру Верону, Огюсту Вильмо и многим-многим другим. Что же касается Тимоте Тримма, то Портос когда-то знал этого человека под псевдонимом Лео Леспес, а потому попросту хлопнул его по плечу. Если Портос и трое его друзей забыли снять перед кем-то из их собратьев шляпы, они приносят свои извинения, а Атос при первой же возможности за всех протянет ему свою руку. Из письма к директору Ле Солей. 9 ноября 1866 года. Он попросил о сотрудничестве сына. «Ле Мускетер выходит 17-го, напиши нам, что пожелаешь. Но что-нибудь напиши». Первый номер вышел 18 ноября. Литературного редактора этой газеты часто видят с очаровательной дамой, в компании с которой он ужинает и которая вместе с ним присутствует в Версале на представлении «Отелло» с чернокожим актером Олдриджем в главной роли. Ее зовут Олимпией Одуар. Значит, Александр забыл свою красавицу Мари Гарни? Если верить двум приведенным ниже письмам, то нет. Моя прекрасная Мари, вы мне не ответили. Я с вами не виделся. Вы не можете на меня обижаться. Следовательно, я ничем не могу объяснить вашего молчания. Я люблю вас так, что даже малейшее забвение с вашей стороны доставляет мне боль. Вероятно, вы не поняли того, что я написал в конце письма, и посчитали меня безумцем. Я без ума от вас, да, но во всех остальных отношениях нет. 7 ноября 1866 года. Моя дорогая красавица, если бы только мог увидеть я вас за дверью. Представляете, в этот самый момент я подписывал акт об учреждении общества «Мускетер», газеты, которая вскоре начнет выходить вновь. Это говорит о том, что у вас будет друг с пером в руке и со шпагой на боку. Я не велел никого принимать. Какой же я идиот! А мое доверенное лицо Умбер, мадам Умбер, кухарка, не знающая, что для прекрасной женщины открыты все двери, полная дура. Как видите, я стою перед вами на коленях. Не потому, что раскаиваюсь, нет, ведь я ни в чем не виноват, но потому, что восхищаюсь вашей дорогой особой. 10 ноября. Дюма продолжает редактировать «Белых и синих». В отчаянии от невозможности найти необходимые документы, он обращается к своему прославленному собрату, Наполеону III, автору «Жизни Цезаря». Занимаясь в настоящее время написанием истории другого Цезаря, известного как Наполеон Бонапарт, я нуждаюсь в документах, связанных с его выходом на мировую политическую сцену. Иными словами, мне хотелось бы получить все бумаги, предшествовавшие 13-му Вандамьера. Я просил дать их мне в библиотеке, но получил отказ. Мускетер, в котором Александр возобновляет свой диалог с читателем, чувствует себя замечательно, но по-прежнему не приносит мне ничего. Из письма к Мишелю Леви. У нас 300 новых подписчиков. Это при том, что мы не расклеивали афиш и не давали никаких объявлений. Я вынужден расклеить 400 афиш. Бумагу мне дают. Составление тоже будет оплачено. Но мне нужно 400 франков, чтобы их напечатать. Поэтому дай моему слуге 500 франков. В счет той тысячи, которую я в очередной раз от тебя получу. Из письма к тому же адресату 25 ноября 1866 года. Опять мираж. Дочери, отчаянно пытающейся затыкать финансовые дыры, об этом прекрасно известно. Посмотри, до чего мы дошли, мой милый друг. У нас нет даже су, чтобы оплатить вексель на 120 франков. Поэтому так или иначе, но нам нужно помочь. 31 декабря в дверь постучится еще один вексель. Что мне делать? Из письма Мари к Жан-Эжену Брюслону. 29 сентября 1866 года. Именно в этот период, в декабре, зарождается нежная, переходящая в любовь, дружба с Сарой Розиной Бернар, более известной под своим сценическим псевдонимом Сара Бернар. Ей 22 года. Став лауреатом второй премии консерватории, она после неудачного старта в Комедии Францез только что дебютировала в Одеоне. «Моя прекрасная принцесса, во-первых, вы не сдержали своего обещания и не пришли, что само по себе очень плохо. И поскольку у меня нет ни минуты для того, чтобы заехать к вам и отругать, я вынужден вам писать». Дорогая принцесса, мне нужен ваш веер, чтобы говорить с вами о духе Мэри и о вашей красоте. Поэтому передайте ваш веер курьеру. Когда стихи будут скопированы, я незамедлительно отошлю их вам обратно. Я до такой степени хочу быть почтительным с вами, что вы при первой же нашей встрече будете на это жаловаться. 2 декабря 1866 года. Одна звезда рождается, другая угасает. 13 января 1867 года предают земле добропорядочную мадемуазель Жорж, сыгравшую его Христину Шведскую, Маргариту Бургундскую и мать сына эмигранта. По одну сторону гроба идет Александр, по другую барон Тейлор, его старый компаньон по первым пробам сил во Франсе. 5 января уволен главный редактор «Ле Мускетер», уволен, несмотря на заявленные перемены, снижение розничной цены на 10 сантимов, переход на формат «Фигаро», премия для подписчиц в виде прически у Селин Ламбер. Мускетер тяжело ранен. Мари в растерянности. Все просто ужасно. Посылаю вам тому доказательства. Квартира не оплачена. Сегодня этот вексель на 100 франков в Банке Франции. 10-го с одной стороны 55 франков, с другой 50 франков. 15-го жалованье Риньи плюс текущие расходы всего 121 франк. 19-го Гранд-театр Паризьен 20 франков. 20-го Кофиньон 100 франков. 20-го Гранд-Сен-Луи 200 франков. Надо ли вам говорить, что поскольку дело с Леви не закончено, я просто теряю голову, потому что не понимаю, на что среди всего этого жить и с чего заплатить слугам жалование за 2 месяца. Простите за то, что беспокою вас, но кому мне еще пожаловаться, как не вам, человеку с самым добрым и замечательным сердцем. Из письма Мари к Жан-Жену Брюслону. 1 февраля 1867 года. Несмотря на начало публикации «Белых и синих», 25 апреля 1867 года, «Ле Мускетер» испускает дух. Информация о том, что литературным директором газеты является Александр Дюма, исчезла с первой полосы еще 20 марта.